сумасшедший, администратор. Что вы, напротив, я так нормален, что сам удивляюсь. Хозяйка, ну, значит, вы просто негодяй, администратор. Ах, дорогая, кто хорош? Весь мир таков, что стесняться нечего. Сегодня, например, вижу, летит бабочка. Головка крошечная, безмозглая, крыльями бяк-бяк, дура-дурой. Это зрелище на меня так подействовало, что я взял да украл у короля 200 золотых. Чё тут стесняться, когда весь мир создан совершенно не на мой вкус? Береза — тупица, дуб — осел, речка — идиотка, облака — кретины, люди — мошенники, все. Даже грудные младенцы только об одном мечтают, как бы пожрать да поспать. Да ну его! Чего там в самом деле? Придете, хозяйка, и не подумаю. Да еще мужу пожалуюсь, и он превратит вас в крысу, администратор. Позвольте, он волшебник? Хозяйка, да, администратор, предупреждать надо. В таком случае забудьте о моем наглом предложении, скороговоркой. Считаю его безобразной ошибкой. Я крайне подлый человек. Раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить все. Где же, однако, эти проклятые придворные? Хозяйка, за что вы их так ненавидите? Администратор, сам не знаю. Но чем больше я на них наживаюсь, тем больше ненавижу. Хозяйка, вернувшись домой, они вам все припомнят. Администратор, глупости. Вернутся, умилятся, обрадуются, захлопочутся, все забудут. Трубит в трубу. Входит первый министр, придворная дама, фрейлины. Но где вы шляетесь, господа? Не могу же я бегать за каждым в отдельности. Ах, придворные дамы, вы умылись? Дама, умылась, черт меня подери. Администратор, предупреждаю. Если вы будете умываться через мою голову, я снимаю с себя всякую ответственность. Должен быть известный порядок, господа. Тогда все делайте сами. Что такое на самом деле? Министр, тише. Его величество идет сюда. Входят король и хозяин. Придворные низко кланяются. Король. Честное слово, мне здесь очень нравится. Весь дом устроен так славно, с такой любовью, что взял бы да и отнял. Хорошо все-таки, что я не у себя. Дома я не удержался бы и заточил бы вас в свинцовую башню на рыночной площади. Ужасное место. Днем жара, ночью холод. Узники до того мучаются, что даже тюремщики иногда плачут от жалости. Заточил бы я вас, а домик себе. Хозяин хохочет. Вот изверг-то, король. А вы как думали? Король от темени до пят. 12 поколений предков и все изверги один к одному. Сударыня, где моя дочь? Дама, ваше величество, принцесса приказала нам отстать. Их высочеству угодно было собирать цветы на прелестной поляне возле шумного горного ручья в полном одиночестве. Король. Как осмелились вы бросить крошку одну? В траве могут быть змеи, от ручья дует. Хозяйка. Нет, король, нет, не беспокойтесь за нее. Указывает в окно. Вон она идет. Живехонька, здоровехонька. Король бросается к окну. Правда? Да-да, верно. Вон-вон идет дочка моя единственная. Хохочет. Засмеялась. Хмурится. А теперь задумалась. Сияет. А теперь улыбнулась. Да как нежно, как ласково. А что это за юноша с нею? Он ей нравится. Значит, и мне тоже. А какого он происхождения? Хозяин, волшебного. Король, прекрасно. Родители живы? Хозяин, умерли. Король, великолепно. Братья, сестры есть? Хозяин, нету. Король, лучше и быть не может. Я пожалую ему титул, состояние, и пусть он путешествует с нами. Не может он быть плохим человеком, если так понравился нам. Хозяйка, он славный юнош? Хозяйка, очень, но... Король, никаких но... 100 лет человек не видел свою дочь радостной, а ему говорят «но». Довольно, кончено. Я счастлив, и все тут. Буду сегодня кутить.